Увидев меня, наш мерседесовский шофер, приземистый белобрысый старшина, сказал: «Садись, следователь, сбацай вместо меня в домино, а я пойду сосну часок, оно, может, ночью и не придется». Я отказался от столь заманчивого предложения и вышел из курилки. Типлей заканчивал свою историю про убийство в замке Берия. Начальство понаперло тьма из МВД, из КГБ, из ЦК КПСС. Ну, постояли, помолчали и велели кости понадежнее закопать, чтобы никто и никогда не откопал. А Меркулов по-прежнему сидел за столом и задумчиво чертил в дневнике следователя женский профиль с завитками у мочек ушей. Меня он как будто не видел, и я не знал, стоит ли нарушать его уединение. Вдруг из динамика над дверью послышался голос комдежа: «Товарищ Меркулов, возьми трубочку, начальство из горпрокуратуры разыскивает». Меркулов взял трубку. Это был наш непосредственный шеф, начальник следственной части Пархоменко. Меркулов сидел ко мне в полуоборот. Я обратил внимание на паутинку морщин вокруг его глаз и раннюю седину на висках. Между тем он докладывал: «Безусловно, поставил в известности КГБ и МУР и УБХСС. Уверен, через час мы будем все о нем знать». «В первую очередь, да, вы правы. Из валютные отделы КГБ и УБХСС можно выйти на доллары. Но главная загадка – портфель. Не исключаю связи с иностранцами». «Да, совсем не исключаю. О, уже на контроле и в ЦК и в горкоме». «Что-то быстро, я вам скажу, Леонид Васильевич». «Да, он мне очень даже помогает». В этом месте разговора Меркулов неожиданно мне подмигнул. «Очень способный парень и, как говорится, подает большие надежды». Это было явно обо мне. «Подает большие надежды» — комплимент малость, ну, сомнительный. Но я все равно удивился, так как мне казалось, что Меркулов в ужасе от моих следственных талантов. В кабинет вошел Грязнов и сказал татарским акцентом, явно копируя майора Сабирова: «Дежурный следователь на визит!» «Это, Грязнов, серьезно или шутишь?» Оказалось, очень даже серьезно. Ровно в полночь, под звуки гимна Советского Союза, наша бригада в полном составе выехала в гостиницу «Центральная». 18 ноября 1982 года, 4 часа утра. «Давайте, братцы, кролики, еще раз прокрутим все с самого начала», — сказал Меркулов. «Попытаемся найти логическую связь между этими двумя делами. Ну, всем хочется спать, понимаю, но завтра в 9, то есть уже сегодня, мне к руководству на ковер докладывать об этих убийствах. Мы только что вернулись на Петровку из гостиницы «Центральная» и опять сидим за круглым столом в кабинете следователя. Мы — это Меркулов, Козлов, Рита и я. Панюшкин с Рексом отсутствуют за ненадобностью. Ждем Грязнова. Его вызвали к телефону». Наконец Меркулов обращается ко мне: «Может, ты начнешь, Александр Борисович?» «Хорошо». Я откашливаюсь и выкладываю на стол еле видную четвертую копию протокола осмотра, что вел в гостинице под диктовку Меркулова. «Итак, все началось вчера поздним вечером. Около 12 горничная 5-го этажа сказала дежурной администраторше, что в 547-м номере произошло убийство. Факты, как мне казалось, я излагал сухо и деловито, стараясь подражать нашему начальнику, педантичному Лене Пархоменко. Молодая спортивного вида женщина, которую обнаружили мертвой, в гостинице не проживала. Номер был забронирован постоянно на имя Виктора Николаевича Ракитина. Это узнал капитан Грязнов из картотеки администратора». Грязнов был легок на помине, с озабоченным лицом он вошел в комнату и, не прерывая меня, сел за стол. «Горничная не видела», — продолжал я, — «как женщина прошла в номер. Вероятно, у той были ключи. Проходя по коридору, горничная услышала Голоса из номера, быстрые женские, как будто в чем-то оправдывающиеся, и настойчивый мужской. Он все спрашивал о каких-то дубликатах. Ну, она думала, что там постоялец, и не придала этому значения.